Старец Паисий Величковский занимает в истории Русской Православной Церкви особое место. Его можно назвать обновителем духовной жизни русского монашества и примером старчества. Старцами называют людей, отмеченных особой благодатью Божией, часто прозорливостью. В лице старца Паисия Величковского святость личной жизни и проникновенная прозорливость сочетались с замечательной способностью к устроению монашеского общежительского братства и с умением находить и воспитывать духовно одаренных учеников. Любовь к просвещению, знание языков и большое литературное дарование позволили старцу Паисию совершить важное для православных дело – исправление древних и осуществление многих новых переводов творений святых отцов Церкви. Своим примером и деятельностью старец Паисий вызвал сильный духовный подъем в русском православном мире, охвативший не только иноков, но повлиявший и на все русское общество в целом. Старец Паисий Величковский родился 21 декабря 1722 года в Полтаве на Украине и был назван Петром. С самого раннего детства он мечтал о монашестве. В Киеве, в духовной академии, он пробыл всего 4 года. К занятиям в школе он относился добросовестно, но все время продолжал мечтать об уходе в монастырь и о всецелом посвящении своей жизни Богу. Осенью 1739 года Петр оставил академию и отправился в странствование по монастырям в поисках такого духовного руководителя, который своим примером и советами мог бы удовлетворить его духовные запросы и направлять его в первые годы монашеской жизни. Петр начал свои странствования с Чернигова, откуда, по совету своего духовного отца, иеросхимонаха Пахомия, он отправился в Любичский монастырь, расположенный на польской границе. В Любичском монастыре Петр получил много пользы от игумена этого монастыря Никифора, отличавшегося кротостью, смирением и отцовской заботой о братии. Он с радостью принял Петра в свой монастырь, наложил на него послушание о келаре, а в качестве духовного руководства дал ему читать книгу Иоанна Лествичника, которая произвела на Петра такое сильное впечатление, что он стал ее переписывать для себя. Не имея свечи, Петр заготовил лучину длиной не менее сажени и, втыкая ее в расщелину стены, списывал при ее свете книгу, испытывая при этом большое неудобство, так как лучина сильно дымила. Тогда Петр открывал на некоторое время окно, выпускал дым и снова принимался за работу. Со временем Петру удалось достать лампочку, и тогда переписка пошла быстрее, так что к уходу своему из монастыря он успел переписать более половины книги. Но вот пришел и конец этой мирной и счастливой жизни. В монастырь назначен был новый игумен Герман Загоровский, оказавшийся очень суровым начальником, строго наказывавшим монахам за малейший проступок. Распознав нрав своего нового начальника, братья затрепетали, а некоторые даже разбежались из обители неведомо куда. После 3 месяцев пребывания в Любичском монастыре Петр оставил этот монастырь и вместе с другим послушником отправился в дальнейшее странствование. Они проходили огромными лесами, ночуя в попутных селах или просто в лесу, под открытым небом. Через несколько дней они подошли к реке Припяти, на другом берегу которой увидели город Чернобыль, но колебались идти туда, так как лед на реке был уже ненадежен. Пока они стояли и раздумывали, подошли к реке еще несколько человек и смело пошли по льду на ту сторону. Тогда и Петр с товарищем последовали за ними, однако с большим страхом, потому что во многих местах лед уже провалился. Дойдя до середины реки, они увидели перед собой глубокую трещину, шириной в аршин. У Петра замерло сердце от страха. чувствуя как бы неминуемую смерть перед собой, он все же благополучно перешагнул через пропасть. Дальнейший путь не представлял трудностей. Выйдя на другой берег, они сели отдохнуть. Пока они сидели и смотрели на только что пройденный путь, вдруг раздался страшный шум. Лед затрещал и стал ломаться по всей реке. Льдины, как высокие стены, напирали одна на другую и плыли вниз по течению. Пораженные этим необычайным зрелищем, Петр и его спутник со слезами благодарили Бога, проведшего их через реку за один момент до ее вскрытия. Город Чернобыль не имел вокруг себя ни ограды, ни стражи, и Петр с товарищем свободно вошли в него и скоро нашли себе пристанище. Была Лазарева суббота. На другой день утром, когда они шли по городу, кто-то сзади позвал Петра по имени и фамилии. Петр страшно испугался. Оглянувшись, он увидел земляка-полтавца, сына одного зажиточного горожанина, который, приветливо поздоровавшись с Петром, пригласил его вместе с товарищем к себе в гости. Дорогой он рассказал Петру, что приехал в этот город по поручению полтавского полковника Кочубея для покупки леса. После этого он рассказал Петру о его матери, которая все время плачет о нем, а и все жители Полтавы вместе с ней жалеют о нем. Сказав это, он стал уговаривать Петра вернуться к матери. Петр до такой степени растерялся от этой неожиданной встречи, что не мог выговорить ни одного слова. В его голове была только одна мысль, что если этот человек захочет, он может задержать его и увезти на родину. Между тем знакомый, продолжая приветливо разговаривать, привел их к себе на квартиру и приказал подавать обед. От страха Петр за обедом ничего не ел. После обеда, прощаясь с гостями, знакомый просил Петра заходить к нему почаще. Таким образом, тайна Петра стала известна его товарищу. Узнав о его бегстве от матери, товарищ не переставал восхищаться им за его решимость покинуть мир. При этом он рассказал, что до своего приезда в Любечский монастырь он долго жил в Полтаве, в школе при соборной церкви Успения Пресвятой Богородицы, и хорошо помнит мать Петра, и его родных, и даже его самого, но ему и в голову не могло прийти, что Петр скрывается в Любечском монастыре. Все эти похвалы и разговоры товарища были очень тягостны Петру. Он видел, что ему не удалось скрыться от людей. Боясь, что его задержат и отправят в Полтаву, он решил в тот же день покинуть Чернобыль. Не теряя времени, он пошел в ближайшую церковную школу разузнать, нет ли там человека, идущего на Украину. Такой человек нашелся, это был монах, уходивший в тот же день на юг. Петр стал упрашивать его взять с собой и его с товарищем. Монах с неохотой согласился и велел им приходить поскорее. Петр поспешил на свою квартиру, но товарищ там не было. Подождав его немного и видя, что время идет, Петр поспешил вернуться в школу один и застал монаха уже выходящим в дорогу. В течение многих дней они проходили сплошными лесами. Через несколько дней странствования Петра постигло несчастье. От долгой и непривычной ходьбы у него разболелась левая нога и опухла от ступни до самого колена, так что он двигался с большим трудом и должен был часто останавливаться для отдыха. Его спутник сердился и не раз хотел бросить его, и только слезные мольбы Петра удерживали его от этого. Так мучились они много дней, пока больная нога не окрепла. Наконец они пришли в небольшой скит, расположенный над Днепром, ниже Киева, и называвшийся Ржищев. Здесь постигла Петра новая и очень тяжелая болезнь. Стоило ему только поесть чего-нибудь, как у него начиналась сильная рвота. Через месяц он так исхудал и ослабел, что едва мог ходить. Тогда он стал горячо молить Бога, чтобы ему не умереть в этом месте. В это время три странника, монаха, проживавшие в этом скиту, задумали идти в Молдавию. Петр стал их просить взять и его с собой. Видя его слабость, монахи не хотели брать Петра, но, наконец, уступили его неотступным просьбам. С большим трудом вышел Петр из скита, но как только поднялся в гору, где было открытое место и свежий воздух, сразу же почувствовал себя здоровее. В тот же день их застигла в поле страшная гроза. Спутники Петра побежали вперед, чтобы поскорее добраться до какого-нибудь жилья. Слабый Петр не поспевал за ними и был застигнут проливным дождем с громом и молниями. Промокнув насквозь, Петр только поздно ночью добрался до того села, где укрылись его товарищи. Переночевав в одной хате, Петр на другой день отыскал товарищей, остановившихся в школе у дьячка. Увидев Петра здоровым и невредимым, они очень обрадовались. Затем они стали расспрашивать дьячка, каким путем им надо идти в Молдавию. Но узнав об опасностях, ожидающих их по пути в Молдавию, они изменили свой маршрут и вместо этого направились вниз по Днепру к находившимся там православным монастырям. На пути в одном селении они встретили иеромонаха, от которого узнали, что недалеко оттуда, на уединенном острове одной реки, спасается благочестивый пустынный житель Исихия. Заинтересованный рассказом странника, Петр отстал от своих товарищей и решил не только побывать у этого отшельника, но, если удастся, то и пожить с ним. Это было как раз то, чего искала его душа. Он попросил иеромонаха проводить его к Исихию, и тот охотно согласился. Пустынник встретил их с большой любовью. Оставив здесь Петра, иеромонах ушел, а Петр был очень рад тому, что нашел, наконец, человека, какого ему было нужно. Старец Исихия действительно был истинный раб Божий, прилежно исполнявший все заповеди и имевший великую любовь к Священному Писанию. Он постоянно и усердно трудился в списывании отеческих книг. Следующий случай показывает, до какой степени он был ревностен в этом деле. Услышав однажды об одной редкой и полезной книге, находившейся в дальнем монастыре Черниговской епархии, он не поколебался отправиться туда пешком и, выпросив у игумена и братьев эту книгу, возвратился с нею в свою келью, тщательно переписал ее и отнес обратно, поблагодарив игумена и братью за оказанную ему милость. Такова была его любовь к книгам. Замечая высокое духовное настроение этого отшельника, Петр горячо хотел остаться при нем. Однако, к величайшему его огорчению, старец ни за что не хотел взять его к себе в ученики. «Чадо», — говорил он, — «я человек грешный и недостойный, и не в состоянии направить на путь Божий мою собственную бедную душу. Как же я осмелюсь принять тебя? Это дело не моей меры. Прошу тебя, не отягощай меня твоей просьбой». Думая, что пустынник отказывается по смирению, Петр еще настойчивее просил его, падая перед ним на колени. Но тот оставался непреклонен и упорно отказывался принять его, говоря: «Молю тебя, не скорби, Господа ради, о том, что я не принимаю тебя, ибо я это делаю, не презирая твое спасение, но ради немощи души моей. Возложи же твою надежду на Господа, который не оставит тебя от всей души, ищущего спасения, но благодатью своей наставит тебя на путь твой». Петр не знал, что ему делать, и приходил в крайнее уныние. Идти куда-нибудь одному Петр по природной своей робости не смел. Остаться при старце не было возможности. Наконец, пришел к старцу вышеупомянутый иеромонах. Старец стал просить его взять с собою Петра и отвезти его в какой-нибудь монастырь. Тот согласился. Когда наступила минута последнего расставания со старцем, которого Петр полюбил всей душой, он припал к ногам его и горько плакал, что не может пожить у него в святом послушании. Старец утешал его, советуя положиться на единого Бога, который устроит его жизнь по его желанию. Горячо поблагодарив старца за его любовь, Петр простился с ним и вместе с иеромонахом отправился в новое странствование. Посетив несколько монастырей, они пришли, наконец, в монастырь святителя Николая, именуемый Медведовским. Этот монастырь находился в области киевского митрополита и имел своим настоятелем иеромонаха Никифора, но не того, при котором Петр поступил в Любечский монастырь. Отец Никифор ласково принял Петра, поселил его с другим послушником и велел ему ходить на общее послушание со всей братьей, уборка сена монахами. Петр работал вместе с другими, посылали его также и хлеб жать. Когда же увидели, что он по своей неопытности порезал себе пальцы, то назначили его возить снопы на ток. Но и здесь постигла его неудача. «Не умею управлять валами», он опрокидывал воз и рассыпал снопы. Не зная, что делать и как поправить беду, он садился на землю и плакал. Братья приходили к нему и упрекали его за то, что он не умеет ничего делать. Наконец, поручили ему возить на тока глину и воду. Хотя это новое послушание было ему тоже не по силам, но исполнял его с радостью. Так трудился он от раннего утра до позднего вечера. Но этим не ограничивалась его работа. Настоятель назначил ему еще ходить на клирос, резать в трапезе хлеб, подавать братьям кушанье, убирать и мыть посуду, мести трапезную. И все это Петр делал с большой охотой, радуясь тому, что он может послужить братьям. Когда настал Успенский пост, начальник сказал Петру: «Я хочу на праздник Преображения Господня постричь в Рисофорт того брата, который живет с тобой в одной келье, и тебя. Поэтому пойди к духовнику, исповедуй ему все грехи твои, и, получив от него разрешение, будь готов к причащению святых Христовых тайн. Сходи также к иеромонаху Никодиму и попроси его быть на постриге твоим восприемником». Поклонившись начальнику в ноги и приняв благословение, Петр вышел из кельи, радуясь и ужасаясь тому, что так скоро удостоился обличения в первый монашеский чин. Он немедленно пошел к духовнику, исповедал ему свои грехи и получил разрешение и благословение готовиться к принятию святых тайн. Затем он отправился к отцу Никодиму, и Никодим спросил: «Ты сам от себя просишь меня об этом или по приказанию начальника?» И когда узнал, что Петр пришел к нему по приказанию начальника, обещал исполнить его просьбу, приказал ему вымыть голову ко дню пострига, что было очень кстати, так как Петр с самого выхода из Любечского монастыря уже около 5 месяцев не имел случая не только вымыть голову, но даже и волосы причесать. В праздник Преображения Господня по прочтении часов совершилось пострижение Петра в Рисофор. При этом произошло следующее обстоятельство. Начальник назвал товарища Петра Платоном, а Петра – Парфением. Когда же по окончании обедни все вышли из церкви, то монахи, не расслышав хорошенько слов настоятеля, стали называть Петра Платоном, а его товарища – Парфением. Огорченный этим, Петр пошел к начальнику, который ему сказал: «Если братья переменили ваши имена, то так тому и быть. Отныне называйтесь ты Платоном, а он Парфением, и ты об этом немало не скорби, такова, значит, воля Божия». Спустя немного дней после этого приходит к Платону один монах и спрашивает его: «Услуживаешь ли ты чем-нибудь тому старцу, который при постриге был твоим восприемником?» «Нет», — отвечал Платон. «Как же это так?» — говорит монах. «Тебе следует услуживать ему чем-нибудь, например, нарубить дров, принести воды, развести огонь, подмести келью и тому подобное». Платон поблагодарил за совет и пошел к своему старцу. Поклонившись ему до земли, он извинился, что до сих пор по своему невежеству ни в чем не послужил ему. Старица ответил: «Довольна с тебя, брат, и того, что ты ходишь на общее послушание. Мне от тебя никаких услуг не надо. Я еще, слава Богу, могу и сам себе послужить». Немного времени спустя Платон снова встретился с вышеупомянутым монахом, и тот, узнав, что старец не захотел принимать никаких услуг от Платона, сказал ему: «Ты пойди еще раз к старцу и попроси его дать тебе келейное правило». Платон поблагодарил монаха за новое наставление, пошел опять к своему старцу и просил его дать ему келейное правило. Старец сказал ему: «Ты, брат, ученый, поэтому я не определяю тебе правила, а как Бог тебя вразумит, так и содержи правила в келье твоей». Через неделю после этого разговора старец ушел из Медведовского монастыря неизвестно куда, и Платон никогда уже не встречался с ним. Рассказав об этом случае в своих записках, старец Паисий прибавляет: «Таким образом я остался, как овца заблудшая, без пастыря и наставника. И нигде не пришлось мне пожить в повиновении у какого-нибудь отца, хотя, как вижу, устроение моей души в юности было весьма удобопреклонно к повиновению, но не получил я такого божественного дара за свое недостоинство». Не довольствуясь назначенными ему послушаниями, Платон присоединил к ним еще и особые труды. Он по собственному желанию помогал повару, привозил ему воду, колол дрова и много другое делал с радостью. В то же время он старался приучить себя к малоспанию. «Когда я был молодым, — рассказывал он впоследствии, — и полагал начало монашества, то я решил в душе своей никогда не лежать, но весь день проводить на послушании, а ночи на правиле молитвенном и стоя принимать немного сна. Когда через некоторое время у меня разболелись ноги так, что я ходить не мог, я нашел лубяную коробку, вырезал с одной стороны часть ее и, сидя на ней, засыпал ненадолго. Когда же я засыпал крепко, коробка опрокидывалась, и я с ней. От этого я просыпался и бежал в церковь смотреть, не проспал ли я утренню, и когда видел церковь запертую, с радостью возвращался в келью». В другой раз он еще рассказывал: «В молодости я молился Богу 40 дней, чтобы мне не спать много, и получил от Господа, что мне было достаточно 3 часа в сутки на сон. Теперь же в старости, если случится мне заснуть 3 часа, я считаю это за великую милость Божию. Много же раз желаю хотя 1 час уснуть, и не могу». Тихо и мирно проходила жизнь в Медведовском монастыре, когда приехавший чиновник униат, присланный от начальника области, опечатал церковь, которая в течение целого месяца оставалась закрытой. Это произвело большое смущение в обители. Тогда Платон решил примкнуть к нескольким монахам, собравшимся в Киево-Печерскую лавру. Помолившись Богу, странники отправились в путь. Был уже декабрь, выпал очень глубокий снег, стояли сильные морозы, от которых особенно страдал Платон, не имевший теплой одежды. Кое-как добрались они до города Василькова, и здесь были задержаны польскими властями, отпустившими их только через 6 недель, когда было получено разрешение пропустить их через границу. В скором времени они благополучно достигли Киева. Oh. Дорогие слушатели, вы прослушали беседы «Голоса православия» о первых годах подвижничества будущего старца Паисия Величковского, оказавшего большое влияние на развитие духовной жизни в России в XIX и начале XX века. В следующей беседе мы расскажем вам про пребывание в Киево-Печерской лавре Петра, получившего при первом постриге имя Платон.